Я не любил Бонапарта, потому что сразу его понял. И уже тогда написал в своем памфлете: «Республика погубила многих, залила страну кровью, однако независимые люди существовали. Но при Бонапарте, как при любом солдафоне, все исчезнет. Я приказал, я победил, мои орлы, мои победы». Вот язык подобных людей. И кроме того, он, разумеется, ханжа, как все генералы, и будет ненавидеть нас, смельчаков. Нация, берегитесь генералов. Так я писал. Но выдать его или кого-нибудь никогда не приемлю. Но человек-пчела читал мои мысли, и он сказал: «Я подожду, пока вы не начнете понимать новые времена, но учтите, долго ждать не буду». И когда его терпение истощилось, за мной пришли. Меня обвинили в сочинении Юстины, как было сказано, самого ужасного из всех непристойных романов. Я всегда умело отрекался от авторства моей Юстины, и доказать им ничего не удалось, и меня отправили в ту самую мерзкую стюрем, в Бесетр. В мое отсутствие обыскали мой жалкий дом, но ничего не нашли. Хорошее образование получаешь в тюрьме. Я написал покаянное письмо Фуше, и он подумал, что я наконец-то решился отдать ему бумаги Бомарше. Он пришел ко мне в камеру, но вместо бумаг получил жаркий монолог о моей невиновности. И все. В ярости он перевел меня в Шарантон и ждал. А я из сумасшедшего дома заваливал его письмами о том, что я невиновен. Интересно, где этот мерзавец сейчас? Потом Шатобриан удивлялся, почему он вообще отвечал этому наглецу. «Убрался из Парижа, кажется, Ферьер», — сказал Шатобриан, «и оттуда снабжает Париж своими остротами. Говорят, он недавно сказал своему сыну: учись усердно, сынок. Образование необходимо во всех странах, даже в нашей, которая не управляется вовсе. Этот человек не может жить без заговоров. Если он начинает выступать против власти, первый признак, что эта власть скоро падет. И вы думаете, Бонапарт вернется? Так думает Фуше, и это самое тревожное. На днях наш канцлер, виконт Дамбре, вызвал его для объяснений, но он не дал виконту открыть рта и преспокойно перечислил все прегрешения королевского правительства, после чего так же преспокойно удалился. Ну, тогда я должен спешить покинуть Францию. Мне нужны деньги для путешествия. В сумасшедшем доме я сплю с очаровательной 16-летней особой. У нее крохотная грудь, и она...» Шатобриан поторопился прервать его. «Вы не закончили о Бомарше». «Бомарше? А что Бомарше?» «Не помню». «Да... Вот это интересно, как он умер». На следующее утро, как писали газеты, Фигаро принес Бомарше кофе и нашел хозяина мертвым. Я читал сообщения идиотов-врачей. Смерть наступила ночью, около 3 часов. Покойный лежал на правом боку. Общий осмотр не оставил сомнений, что гражданин скончался от апоплексического удара. От апоплексического удара? Маркиз расхохотался. После чего Фигаро принес мне записку, где рукой Бомарше было написано: «Вас просят присутствовать на траурных проводах гражданина Бомарше, литератор, скончавшегося в своем доме подле Сент-Антуанских ворот 29-го Флориаля, 7-го года республики, кое имеют быть 30-го числа сего месяца». Он продолжал смеяться надо мной даже за гробом. И маркиз добавил почему-то шепотом: «Впрочем, порой после смерти он был очень серьезен. Уже после похорон я решил еще раз обыскать дом в надежде найти свою рукопись. Я проник туда и у секретера увидел его. Он сидел и слушал музыку. Никакого инструмента, никого в доме и музыка. Он заговорил, не оборачиваясь. Это увертюра к Дон Жуану. Там опасная фанфара, торжество предвечного. Смерть — это радость. Я пишу здесь пьесу. Седьмой такт, слышите? Радость небытия. Вместо смерти был свет. Именно так и есть. Повторяю, он говорил со мной, не оборачиваясь. Я бежал из дома, но и далее, после смерти, он оставался, как бы сказать, очень деятелен. Только не смотрите на меня, как на сумасшедшего. Например, после смерти он написал графу Ферзену. Тон безумца парализовал поэта. Он молча слушал. Граф получил от покойного большое письмо. Очень тихо, почти шепотом, продолжал маркиз, и он мне тотчас сообщил об этом. Графа, кажется, убили в Стокгольме несколько лет назад. Прервал его, наконец, Шатобриан. Да, 5 лет назад. Он погиб в годовщину побега королевской семьи месяц в месяц. Но сначала убили мадмуазель де О. Несколько лет подряд я аккуратно получал от нее письма из Стокгольма, и вдруг все прекратилось. Я написал графу и получил странный ответ, дескать, он совершенно не понимает, о ком речь, ибо не знает никакой мадемуазель де О. Я ответил ему возмущенным посланием, но уже вскоре из газет узнал о его собственной гибели. В Стокгольме составили заговор против бедного графа. Когда он подъехал к дворянскому собранию, его уже дожидалась толпа. Графа выволокли из кареты и размозжили ему голову булыжниками. Он умер прямо на мостовой, а мадемуазель так и исчезла, растворилась в ночи. Думаю, мы любили друг друга. Во всяком случае, я тоскую без нее. Она как никто умела... — Перестаньте, — сказал Шатобриан.